Наследие Маазари 4, глава 1. Стоя на корме Таисы, я наблюдал за удаляющимся островом и размышлял над тем, как повысить его обороноспособность. Ко мне с радостной улыбкой и каким-то свертком в руках подошел Аркус. «Господин, а у меня для тебя есть подарок», — сказал он, и, продолжая загадочно улыбаться, протянул мне его. Уже поняв по очертанию свертка, что там может быть, я удивленно воскликнул: «Да ну нах, неужели?» Развязав веревки и размотав ткань, я увидел гитару. Она выглядела почти как та, которую я оставил где-то на берегу этого материка, когда нас атаковали местные твари. Отличие было только в колковом механизме. На этой гитаре он был выполнен в виде маленьких деревянных цилиндриков с барашками, которые были вставлены в отверстие головки грифа, и в струнах. «Аркус, дружище, ну прям даже не знаю, как тебя благодарить. У тебя действительно очумелые ручки. Но откуда струны? И что это вообще за материал?» — изумленно спросил я, проверяя звучание струн, которые были похожи на нейлоновые. «Однажды в Ларне я увидел, как штопают рану одному из бегунов этой ниткой. Тогда я расспросил про нее у Тарима. Он мне рассказал, что этот материал изготавливается схожим способом с химой, тоже варится из соков разных растений. Только вот, в отличие от нее, изготовление этого материала – очень долгое и муторное дело. Поэтому его делают совсем немного, и то, только для того, чтобы зашивать раны. А я, увидев эту нить, сразу вспомнил про гитару и попросил Тарима изготовить мне нити разной толщины. Получилось совсем немного. Хватило только на те, что сейчас на гитаре, и еще на несколько небольших отрезков разной толщины. И то, чтобы их изготовить, Тарим использовал все ингредиенты для этих нитей, которые на тот момент оставались в Ларне. Так что как-то так, господин, — развел Аркус руками, как будто извиняясь. «Спасибо тебе, дружище, огромное», — радостно сказал я, похлопав его по плечу. «И этих струн на первое время будет достаточно. Я буду их беречь как зеницу ока и сделаю противоударный чехол для гитары. Не зря же мы на корабль взяли несколько бочек с землей. Но как тебе удалось все это держать в секрете от меня? Ведь ты же этим занимался, наверное, не одну неделю», — нахмурился я. «А вот это уже неприятная тема, которую нам тоже нужно обсудить. Похоже, господин, я научился обманывать твою ментальную способность», — серьезным тоном сказал Аркус. «Как?» – удивился я. «Да все легко и просто. Нужно думать о чем-то одном и испытывать от этого определенные эмоции, а говорить совсем другое», – пояснил Аркус. «Вот, например, сейчас ты используй свою способность, а я тебе расскажу про себя». Я сделал, что он просил, и кивнул ему. «Меня зовут Лиза, я девушка, и у меня светло-розовая кожа. А еще я хочу избавиться от своего господина и захватить этот корабль», — проговорил Аркус с серьезным лицом, а я почувствовал в его словах полную искренность. «Охренеть», — растерянно произнес я. «И что теперь делать? Кому теперь можно полностью доверять, а кому нет? И сколько людей в моем окружении научились делать так же?» «Да ничего не надо делать. Просто теперь, господин, тебе нельзя полностью полагаться на свою способность. Доверять в герцогстве ты можешь всем своим ближникам и тем, кто понимает, что хорошо жить и быть уверенным в завтрашнем дне. Они смогут только под твоей рукой, то есть мне и остальным модам», — усмехнулся Аркус. «А вот с новыми знакомыми я бы тебе посоветовал проявлять больше осторожности», — кивнул он на нос корабля, где Тим, Аланда и Рома что-то весело обсуждали. Я принялся настраивать гитару. Пришлось заменить несколько струн на струны другой толщины. Я попробовал что-нибудь сыграть без двух пальцев на левой руке. Выходила какая-то фигня. Ну да и публика здесь неискушенная. Главное — громко петь и что-нибудь бренчать для фона. А тем временем корабль продолжал идти. Маф и Барук уже более уверенно отдавали приказы команде корабля, а матросы с каждым днем гораздо расторопнее их выполняли. Мы продолжали с Аркусом обсуждать изъяны моей способности эмпатия и пришли к выводу, что для проверки на лояльность сомнительных личностей из моего окружения, а также во время каких-то серьезных переговоров, помимо использования своего навыка, мне нужно брать с собой мозга. Наш разговор прервал подбежавший Тим. Он подпрыгивал на месте, радостно хлопая в ладоши, и с восторгом смотрел на музыкальный инструмент в моих руках. «Гитара, гитара, гитара. Ле, а ты же нам сыграешь, ну, пожалуйста. А что ты нам сыграешь? Аланда, иди скорее сюда, Ле сейчас на гитаре играть будет. Ле, мы же едем спасать принцессу», — Это же так романтично. Есть у тебя какая-нибудь песня на эту тему? Ну там, где принцесса, злодей и любовь, радостно тараторил Тим, не давая мне вставить хоть слово. Ты нахрена на себя опять нацепил все эти побрякушки? Ровным тоном спросил я. На шее Тима было около десятка различных золотых цепочек с разными кулонами и одно ожерелье, а почти все его пальцы украшали золотые кольца с драгоценными камнями. Ты в них со своими усиками выглядишь, как стильный сутенер, тебе бы еще лисью шубу и фетровую шляпу, добавил я. Эти украшения я хотел бы взять с собой, домой, в графство. Конечно же, если ты не против, улыбнулся Тим, сделав умилительное личико. Да мне-то не жалко, бери, конечно. Ты же вроде как тоже участвовал в их добыче, пожал я плечами. Ты только объясни мне, почему они все женские. А, так это же все для моей невесты, Таисы. Вот вернусь домой, будет чем ее порадовать, обворожительно улыбнулся Тим. Ну тогда ладно, недоверчиво протянул я. К этому времени к нам подошли Аланда, Элла и Рома, и с ожиданием уставились на меня, а в нескольких метрах от нас у фальшборта встали капитан со своим помощником, делая вид, что они просто так подошли поближе. «Я что вам, клоун, вас развлекать?» — с раздражением выпалил я, смотря на собравшихся. «Ля, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, ты не клоун, ты глава древнего рода и сильный маг земли, а еще ты умеешь играть на гитаре, хорошо поешь, и у тебя интересные песни. Ля, пожалуйста, спой нам про принцессу, которую нужно спасти, очень тебя прошу», — подольстился ко мне Тим. «Ну хорошо», — уговорил, чертяка языкастый, сдался я на его уговоры, так как мне и самому до зуда в пальцах хотелось что-нибудь сыграть. Я начал вспоминать, какие я знаю песни про принцесс, но как оказалось, таких песен я практически не знаю, а самая подходящая на ум пришла только одна. Я начал ее переводить про себя на местный язык, при этом тихонько наигрывая мотив на гитаре. Закончив с переводом, я прочистил горло и объявил: «Песня про то, как бравый воин отправился на спасение своей возлюбленной принцессы из лап злодея по имени Кощей Бессмертный». И стараясь сделать свой голос немного грубее, я запел: «Еду бабу выручать, эх, устал, ебена мать, от проклятого седла крыша съехала с ебла, этот гад и чмо, Кощей нахватал себе бледей, и мою супругу он утащил, такой гондон, эх, достану кладенец и тогда ему». Закончив исполнять песню группы «Сектор Газа, еду бабу выручать», я осмотрел свою публику. Все были немного шокированы и смотрели на меня, слегка приоткрыв рот, как будто видели впервые. Один наркоз широко улыбался и хлопал в ладоши со словами: «Отлично, господин, хорошая песня, давай еще, это немного не то, что я хотел», — насупленно буркнул Тим. «Эх, тебе прям не угодишь», — со вздохом сказал я, покачав головой. «Ладно, сейчас тогда спою что-нибудь другое про принцессу». Немного подумав, я решил исполнить песню из мультфильма «Бременские музыканты», которую когда-то переводил в герцогстве. «Куда ты, тропинка, меня привела? Без милой принцессы мне жизнь не мила. Ах, если б, а если бы славный король открыл бы мне к сердцу принцессы пароль. Ведь я не боюсь никого, ничего. Уж я бы тогда совершил для него. Ведь я не боюсь никого, ничего. Я подвиг готов совершить для него». Эта песня зашла всей публике, как и остальные песни из репертуара бременских музыкантов. А после я решил в соответствии с обстановкой перевести и исполнить несколько песен на морскую тематику. И первыми мне в голову почему-то пришли пиратская песня Владимира Высоцкого и песня «Йо-хо-хо и бутылка рома». Особенно понравившиеся песни меня просили повторить на бис, а на третий день нашего похода их уже хором запевала команда корабля. По дороге в Вартхолл мы решили навестить дом Васы, потому что нам было по пути, и потому что Васа очень уж переживал за свою младшую сестру. Он мне рассказал, что кархи, у которых мы были в плену, не единственные кредиторы его непутевого папаши, и что, когда они придут к нему за деньгами, ему вполне может хватить ума отдать ее в качестве залога. План по спасению сестры Васы из рук непутевого родителя был просто изящен. Из затонувшего корабля кархов, кроме всего остального, мы спасли расписку, где указывалось, когда и какую сумму отец Васы должен вернуть ее предъявителю. Еще слабо разбираясь в местных реалиях, я попросил Аланду сыграть роль капитана, который выкупил эту долговую расписку, и теперь пришел за своими деньгами. А так как у папаши Васы, скорее всего, снова не будет денег, то Аланда попросит какой-нибудь залог, и немного поломавшись, согласится в качестве него забрать сестру Васы. После полдня третьего дня пути, сидя на палубе и задумчиво перебирая струны гитары, я вдруг услышал голос вперед смотрящего. Корабль прямо по курсу. Да, похоже, начинается, тяжело вздохнув, подумал я. Глава 2. Как ты думаешь, кто это может быть? Спросил я у Мафа, смотря на приближающийся корабль. А что тут думать? Вон, небольшой остров, а рядом с ним старенький корабль со штопанными парусами. Это дружина местного островного барона. Они контролируют водную территорию вокруг острова, ну или делают вид, что контролируют. Сейчас подплывут поближе, чтобы поинтересоваться, кто мы такие, а заодно посмотрит, сколько у нас на борту разумных, и какое у нас вооружение. Так действуют практически все дружинники островных баронов, чьи острова находятся далеко от Вардхала, когда на их территорию заходит какой-нибудь неизвестный корабль. Если оказывается, что на этом корабле команда намного меньше и вооружена похуже, то они нападают. А если силы примерно равны, то требуют монеты за проход по их территории. Ну а если команда корабля намного сильнее, да еще и с боевым вардхальским магом на борту, то они просят прощения, говорят, что обознались, и желают счастливого пути. Поэтому я бы посоветовал, господин, не соревноваться с ними в скорости и маневренности, а просто встать на якорь и подождать, а то еще во время погони ненароком повредят нам парусное вооружение из своих ружей. Пусть они лучше подойдут поближе, а мы им покажем, что у нас куча народу вооруженных огнестрелом и боевой маг на борту. Тогда они сразу отвалят, предложил Маф. Мои ближники и офицеры были согласны с Мафом, и мы встали на якорь. Тем временем корабль все приближался. Это был одномачтовый парусник, поменьше и похуже корабля Кархов, пленивших нас. Они подходили к нам с левого борта, у которого уже выстроились наши матросы с заряженными ружьями наготове, и где был я вместе со своими ближниками. Мы договорились, что с бароновскими таможенниками буду разговаривать я, и если они не поймут по-хорошему, то Аланда, по моему сигналу, как можно аккуратнее ударит своим заклинанием по их кораблю, так, чтобы не потопить его, а только немного повредить и напугать команду. Корабль барона остановился от нашего борта в нескольких метрах, а с его палубы на нас уставились несколько сотен бородатых мужиков, вооруженных ружьями и абордажными саблями. На них была разнообразная одежда, в основном из плотной ткани разного цвета и фасона, а на некоторых были кожаные жилетки и куртки. Они настороженно и внимательно осматривали нас и наш корабль, крепко сжимая цевьё своих ружей, стволы которых пока были направлены вверх. Тут посреди этой толпы здоровенный и толстый мужчина в кожаной бандане, ехидно улыбаясь, громко спросил: «И кто же это у нас тут такой наглый ходит по водам высокочтимого барона Ротага и не платит пошлину за проход, да еще и на таком красивом кораблике?» Я сделал как можно более надменный вид, и, не став разводить долгие политесы, сразу выпалил: «Свали в закат, пес смердящий, пока твое корыто еще на ходу. Я стихийный маг из Вардхала, ща как долбану своим заклинанием, и все, писец вам придет, ха-ха-ха». Наигранно рассмеялся он, и резко став серьезным, с угрозой сказал: «Ты что, молокосос, решил меня на понт взять? Что ты мне тут сочиняешь? Да что в нашей глуши делать вардхальскому магу, не веришь?» — спросил я, сощурив глаза. «Не», — сказал он, помотав головой, и заржал, а его смех неуверенно подхватили остальные баронские дружинники. «Значит, сам виноват. Аланда, детка, жахни по этим идиотам заклинанием, у тебя удар послабже», — небрежно произнес я. «Да, давай, Аланда, жахни, бы-бы-бы», — пьяно выкрикнул один из баронских дружинников, и глумливо заржал щербатым ртом. А Сугадрох, выставив руки перед собой, произнесла Аланда заклинание. Голубой шарик ударил в верхнюю часть кормы и взорвался. От взрыва в щепки разнесло часть фальшборта и кусок борта. Стоявших рядом матросов взрывной волной бросило на палубу, некоторых при этом сильно ранило. Раненые дружинники завопили от боли, лежа на палубе. Те, кто пострадал меньше, стали медленно подниматься на ноги, тряся головой, а все остальные нацелили на нас свои ружья. «Не стрелять!» — рявкнул на дружинников мужик в бандане, а, повернувшись к нам, миролюбиво произнес: «А что же вы сразу не сказали, что вы маги? Вообще-то, я, как благородный маг из древнего рода, сначала вас предупредил, а теперь вы должны нам выплатить компенсацию», — сказал я ровным тоном, рассматривая свои ногти. «За что это?» — возмутился мужик. «За потраченное на вас время и одно заклинание», — спокойно пояснил я. «Но, «Но вы же наш корабль», — с яростью выпалил мужик. Не закончив фразу, он тяжело вздохнул и, опустив глаза в пол, ровным тоном добавил: «У нас нет денег, а как насчет ружей?» — поинтересовался я. Он сжал цевьё до побелевших костяшек пальцев и хмуро произнес: «Ружья не отдадим». Я понял, что он, как и все остальные дружинники, по этому поводу настроены решительно, и почему-то за свой огнестрел они готовы умереть. Оружия мне не настолько были нужны, чтобы за них убивать или тем более рисковать своими людьми. Поэтому я уже собрался попрощаться с ними просто так, без всяких компенсаций, но тут командир дружинников неожиданно добавил: «О, а давайте мы вам в качестве компенсации отдадим первоклассного раба раб молодой, здоровый, сильный, выносливый, такой в Вардхале будет стоить не меньше золотого». Смотря на его радостную и хитрую улыбку, я подумал, что он точно где-то хочет меня наколоть, но это был самый оптимальный выход из этой ситуации. Я гордо ухожу в закат со своей компенсацией, не теряя лицо перед своими подчиненными, а баронские дружинники остаются на поврежденном корабле и ржут над наивным столичным дурачком. «Ладно, сегодня я добрый, давай уже, веди своего раба, сейчас скинем мостки», — величественно махнул я рукой. Пока наши матросы перекидывали мостки между кораблями, капитан дружинников кивнул одному из своих подчиненных, и тот быстро убежал в трюм, а через полминуты вышел оттуда, таща за собой прочно связанного по рукам и ногам, рыжего голого парня лет 18. Парень был худой, жилистый и почему-то с кляпом во рту. «Вот же изверги, интересно, за что они так с ним?» – подумал я, и, сосредоточившись на слухе, попытался расслышать, что бубнит мужик, тащивший парня. «Наконец-то мы от тебя избавимся. Хотели утопить, но так даже лучше. Пусть теперь с тобой мучаются столичные франты». Мы никак не стали прощаться с дружинниками барона. Молча забрали связанного пленника, подняли якорь и продолжили свой путь. «И что ты с ним собрался делать?» — поинтересовался я, когда увидел, как Тим с ножом в руках подходит к пленнику. «Хочу его освободить, конечно же. А ты что подумал?» — посмотрел на меня удивленный Тим. «А ты уверен, что это хорошая идея?» — спросил я, задумчиво рассматривая связанного парня. Его прислонили спиной к фальшборту, и сейчас он настороженно осматривался вокруг. У него были карие глаза и красивое лицо с небольшой россыпью веснушек, а вот его тело было все усеяно разнообразными шрамами, как будто покрыто узором. «Тим, прежде чем что-то делать, особенно то, что может причинить вред тебе или твоим близким, нужно перед этим как минимум немножечко подумать», — произнес я наставительным тоном. «Ты не задумался над тем, почему по телу этого мутного типа можно изучать, какие бывают виды шрамов и какое оружие их оставляет? Или над тем, почему куча здоровенных головорезов закутала этого доходягу в веревке, словно в кокон, перед этим полностью раздев его, а еще зачем-то засунули кляп и крепко его привязали? Господин, может, просто выкинем его за борт, и все дела?» — предложил Аркус. «В принципе, неплохая идея», — немного подумав, произнес я. «Ммм», — замычал пленник, мотая головой, а после посмотрел на меня умоляющим взглядом. «Что, так хочется жить? Ну ладно, уговорил», — сказал я, почувствовав исходящие от него страх и беспомощность. «Но смотри, ты у нас на испытательном сроке, и если выкинешь какую-нибудь хрень, то сразу отправишься кормить перов». «Ммм», — радостно закивал пленник. «Давай, Тим, развязывай этого рыжего, и прекрати уже пялиться на его член», — раздраженно добавил я. Глава 3. Как только Тим вынул кляп изо рта рыжего пленника, тот немного откашлялся и произнес приятным баритоном: «Благодарю, друг, а у вас не будет водички, а то эти островные дикари даже попить мне не давали. Вообще-то, мы тоже родом с островов», — усмехнувшись, перебил я его. «Так я о чем и говорю, на островах живут самые честные и порядочные разумные, не то что в Вардхале», — произнес он с серьезным лицом. «А вот я родом с Вардхала», — как будто бы невзначай рядом произнесла Аланда, рассматривая свой маникюр. «Не все, конечно, и в Вардхале есть очень много достойных разумных. Вот, например, как эта прекрасная госпожа», — кивнул он на Аланду. «Вот, Аркус, погляди, что означает выражение «переобуваться на ходу»», — хохотнув, пихнул я его локтем в бок. «Господин, может быть, мы рано вынули кляп, пусть он с ним походит еще немного», — задумчиво предложил Аркус. «Ха-ха-ха, да ладно, пускай пока так ходит, но если будет много болтать, тогда обязательно засунем кляп обратно», — сквозь смех произнес я. «Эй, рыжее чудо, Как тебя зовут-то? Меня зовут Зарик, мой господин. Я пекарь из Вархала и пеку очень вкусные булочки. А если у вас на судне есть мука и дрожжи, то я могу стать вашим коком, сказал он с серьезным видом. Что ты мне тут лечишь, какой ты, нахрен, пекарь типа? Ты в пекарне настолько плохо обращаешься с ножом, что постоянно режешься. Кивнул я на его шрамы. Бывает, пожал он плечами. Господин, да разве по нему не видно? Наверняка он какой-нибудь вор или мошенник. Вон, пока мы здесь стоим, он уже 10 раз нас осмотрел на наличие того, чего бы стырить, сказал Аркус. После слов Аркуса, я почувствовал панику, исходящую от парня, и задумчиво произнес. Похоже, ты прав, дружище. Эй, слышишь, рыжий прощелыга, сейчас отвечай мне честно, а попробуешь соврать, вмиг отправишься за борт. Ты когда-нибудь убивал или насиловал? Никогда не насиловал, а убивал несколько раз, и то, только для того, чтобы спасти свою жизнь, честно ответил парень. Вроде не врет, переглянулся я с Аркусом. Эй, кто-нибудь там, принесите ему какую-нибудь одежду, распорядился я, а то трясет здесь своими рыжими мудями и смущает моих некоторых бравых воинов, добавил я, смотря на покрасневшего Тима. Этим же вечером я со своими ближниками сидели за столом в каюте капитана, и под светом осветительного артефакта очередной раз обговаривали наш маршрут. Из-за множества островов, рифов и мелей выглядел он как замысловатая кривая. Вот этот остров мы уже прошли, и сейчас мы где-то тут. Двигаемся в сторону вот этого острова, пояснял нам Барук, двигая указательным пальцем по карте. Угу, значит, завтра мы уже будем где-то здесь? Спросил Маф, ткнув пальцем в карту. Да, если ничего не случится, то завтра на этом месте мы будем еще до обеда, кивнул Барук. Господин, посмотри, если мы отсюда сделаем небольшой крюк на восток, то подойдем вплотную к берегу материка, ну и проведем там по-быстрому инициацию потомков рода Флави и всех остальных желающих, и некоторых нежелающих, таких, как бывший житель Вороньего гнезда, должен же я все-таки выяснить предел его везучести. Ха-ха-ха, рассмеялся Маф. Да, хорошо, давай тогда так и сделаем, задумчиво кивнул я, смотря на карту. Что нас ждет в Вартхале еще неизвестно, а тут есть возможность выполнить одно из своих обещаний. Да и Пакун уже надоел своими вопросами о том, когда он уже станет великим магом. На следующий день после обеда я тренировал покров, когда ко мне подошел улыбающийся Зарик. «Мое почтение, господин», — произнес он с улыбкой. «Когда мы обыскивали корабль, на котором на остров приплыла Аланда, нам удалось найти много хорошей и современной, по местным меркам, одежды, а некоторую нам пришлось снимать с трупов команды корабля и людей Аланды. И сейчас Зарик был полностью одет в эту одежду, а еще у него при себе была абордажная сабля и перевес с двумя пистолетами. Ну нихера ж себе, а неплохо ты успел приодеться за сутки», — удивленно воскликнул я. «Ты же еще вчера в каком-то рубище ходил, а откуда у тебя оружие? Ты что, украл его, что ли?» — нахмурился я. «Да как вы обо мне могли такое подумать, господин?» — наигранно возмутился Зарик. «Одежду и оружие мне подарили мои новые друзья. Да, вот же ты проныра!» — в восхищении покачал я головой. «Так что ты хотел-то?» — я тут случайно краем уха услышал, что вы направляетесь в Вартхолл, чтобы отыскать торговца, который выкупил принцессу Кути, — произнес он. «И кто же этот любитель поболтать?» — спросил я со злостью. «А, это были какие-то матросы. Я не смог разглядеть их лица», — отмахнулся он, не став сдавать своих информаторов. «Я вот что хочу сказать. Я хорошо знаю столицу, и у меня там есть много знакомых, как среди торговцев Вартхала, так и на самом рабском рынке. И я мог бы вам помочь с поисками девушки». «Хмм, и какова цена вопроса?» — заинтересовался я. «Господин, я хочу, чтобы вы взяли меня на службу», — выпалил он. «И нахрена мне неинициированный вор и мошенник?» — спросил я. «Я завяжу с криминалом, и буду верой и правдой служить вам», — серьезным тоном сказал он, а в его словах я почувствовал искренность. «Ну зачем тебе это?» — поинтересовался я. «Я сын вартхельской проститутки. Своего отца я не знаю. Большую часть своей жизни я провел на улице. Я с 8 лет начал лазить по карманам у прохожих, а в 17 я с напарниками умыкнули казну одного небольшого островного графства. Меня уже многие ищут, и многие хотят убить. И я точно знаю, к чему приведет моя дальнейшая карьера вора. И уж лучше я погибну на поле сражений, как воин древнего магического рода, чем как вор, где-нибудь в канаве с перерезанным горлом, грустно улыбнулся он. «Ага, ну твое стремление из уличного воришки выбиться в воины магического рода, мне понятно. Ну почему ты решил попроситься на службу именно сейчас и именно ко мне?» — спросил я. «Все просто», — улыбнулся Зарик. «До этого мне особо нечего было предложить кому-нибудь из аристократов. Но основная причина не в этом, а в том, что до этого мне не попадался столь достойный аристократ, который с небольшой кучкой воинов и практически голыми руками смог очистить огромный остров от нескольких тысяч мертвецов и убить двух королей мертвых. Ты и про это уже в курсе», — ошарашенно воскликнул я. «Ну, болтуны, ну балаболы, я вам устрою», — кипя от ярости, — добавил я. «Господин, команда корабля тут ни при чем», — с обворожительной улыбкой произнес Зарик. «Просто меня жизнь научила, как правильно добывать из людей нужную информацию, без всяких пыток и угроз, а только с помощью обычной беседы по душам. Вот же ж, действительно прощелыга», — с уважением подумал я, уже по-другому взглянув на рыжего плута. «Без всякой магии, на одном лишь обаянии смог добыть себе добротные вещи, оружие, а самое главное, вытянул из команды корабля море жизненно важной для себя информации. Хотя всех предупреждали и пугали различными карами, чтобы они ничего никому не болтали про мертвяков. Так как если в Вардхале узнают, с какого острова приплыл наш корабль, то потопит его вместе с командой. А у нас в Вардхале не появятся проблемы из-за тебя, тебя же вроде как ищут», — уточнил я. «Ха-ха-ха, нет», — весело рассмеялся он, и, указав на свое лицо, добавил: «Это лицо никто не знает в столице. Поэтому в Вардхале я знаю многих, а меня никто». «А-а», догадался я, личико себе сделал другое. «А что, с тела убрать шрамы грошей не хватило?» «Нет, их я оставил на память, чтобы не забывать, кто я и откуда», — серьезным тоном ответил Зарик. «Ну хорошо, договорились. Я беру тебя на испытательный срок в воины рода Сидра. И если начнешь воровать или как-нибудь хитрить, то участь тебя ждет незавидная. Ну и сам, понимаешь, если ты собрался стать воином аристократического рода, то должен обязательно пройти инициацию. Мы как раз скоро подойдем к материку, где некоторые члены команды будут проходить инициацию слабыми тварями. Ну, да ты, наверное, уже об этом знаешь». «Знаю, господин», — хитро улыбнулся Зарик, и уже занял место на шлюпке. «Вот же ты ушлый тип», — с восхищением прицокнул я. «Но, может, все-таки тебе не стоит инициироваться прямо сейчас, ведь если ты сегодня переродишься в тварь, то какая мне с тебя польза?» Немного подумав, предложил я: «Не переживайте, господин, я очень живучий, да и тварь слабая. Что может пойти не так?» — с улыбкой оптимистично ответил Зарик. «Ну-ну», — неодобрительно покачал я головой. «Я бы тебе сейчас назвал сотни причин того, из-за чего ты сегодня не переживешь инициацию, но не буду каркать. Ладно, иди готовься, а то вон уже берег видно. И это, в общем, желаю тебе удачи, Зарик». «Спасибо, господин», — с веселой улыбкой кивнул Зарик и поспешил к остальным. А на палубе корабля Маф уже собрал на инструктаж всех тех, кто будет сегодня проходить инициацию, и опытных стрелков, которые отправятся с ними на шлюпке к берегу. Инициацию они будут проходить так, как принято у местных. Шлюпка подойдет к берегу на небольшое расстояние, такое, чтобы его не смогли преодолеть твари, и повернется так, чтобы ее нос был как можно ближе к берегу, а корма как можно дальше. После инициируемого посадят на нос шлюпки, стрелки разместятся посередине, а претенденты на инициацию за ними. Потом кто-нибудь из стрелков выстрелит вверх, и на звук выстрела на берег выйдет какая-нибудь тварь. Тварь застрелит из ружья, а ее роса впитается в того разумного, кто ближе всех к ней находится, то есть в инициируемого на носу шлюпки. Зелье замедления, которого у нас было совсем немного, не помогает при инициации, поэтому не все стрелки будут направлять свои ружья на берег с тварями. Кто-то из них обязан следить за инициируемым, и если что-то пойдет не так, то облегчить его страдания выстрелом и спасти его душу. Здесь, как и в Империи, почему-то верят в то, что если разумный переродится в тварь, то у него как-то повредится душа, и в следующей жизни он уже не родится в теле разумного. Мав закончил свой инструктаж как раз к тому моменту, как корабль встал на якорь. Убедившись в том, что в округе не видно верхних плавников перов, мы спустили на воду широкую шлюпку из укрепленного грунта, и в нее полезли 5 инициируемых и 5 стрелков во главе с Мафом. Когда шлюпка оказалась на месте, Маф выстрелил вверх, и твари не заставили себя долго ждать. Уже через полминуты на песчаный берег материка выскочил Сурк, и не успел он остановиться на месте, как тут же получил в грудь пулю из ружья. От удара Сурга бросила на песок и перевернула, где он вскоре затих с развороченной грудью, а из его тела поднялось облачко росы. С корабля нам плохо были видны все детали происходящего, но я смог рассмотреть, как облачко росы втянулось в девушку, сидящую на носу шлюпки, которая якобы являлась правнучкой Тигафлови, и как после этого ее начало корежить и выгибать. Раздался выстрел, и тело немного измененной девушки скинули за борт, а ее росу поглотил кто-то из стрелков. «Да, жалко, конечно же, девчонку», — тихо произнес я. Ее предупреждали, чем может закончиться инициация. «Всех их предупреждали», — пожал плечами Аркус. «Из увиденного нами с корабля, я понял, что после случая с девушкой, остальные отказались проходить инициацию. Но не Пакун, сейчас он занял место девушки, и гордо выпрямился, ожидая, когда следующая тварь выйдет из леса. А дальше из леса выбежали сразу три сурга. Одного подстрелили, и его роса полетела в Пакуна. Пакуна немного покорчила, но потом все-таки отпустила, и его слегка покачивающегося пересадили на корму шлюпки. Шлюпка вернулась к кораблю с печальным результатом. Одна умерла, один прошел инициацию и трое якобы потомков Тигафлови отказались инициироваться. Но и на корабле те, кто собирался сегодня пройти инициацию, начали отказываться под разными предлогами. А пока я поздравлял бледного, но радостного Пакуна, шлюпка с новой пятеркой претендентов на инициацию снова отправилась к берегу материка. Так практически до вечера мы инициировали разумных. Кто-то отказывался, кто-то благополучно проходил инициацию, а несколько человек погибло. К удивлению Мафа, бывший житель Вороньего гнезда, которого только связанным удалось загрузить в шлюпку, успешно прошел инициацию, и теперь хоть и бледный, но с важным видом расхаживал по палубе корабля, рассказывая всем неинициированным, что это совсем не страшно. В последнем на сегодня рейсе отправился Зарик, который продолжал беззаботно улыбаться. Его первым посадили на нос шлюпки и стали выцеливать одного из сургов на берегу. К этому времени их там было уже с десяток, и еще несколько десятков черных трупов валялись на песке. Вдруг из леса стремительно вылетела большая полосатая туша. Она большими прыжками пробежала по берегу, избив с ног нескольких сургов, прыгнула в воду. Это был взрослый сорок, он был немного меньше того, который преследовал нас по берегу, перед тем, как мы попали к работорговцам. Он быстро плыл по собачьей к шлюпке. Мав что-то выкрикнул, и стрелки тут же начали стрелять по зверю, но пули бессильно отлетали от его покрова. Стрелки начали судорожно перезаряжаться. Все сгрудились ближе к корме шлюпки, кто-то из претендентов на инициацию выпал за борт, а сорок стремительно приближался. Раздались еще несколько выстрелов, а зверь, подплыв к шлюпке, закинул на борт передние лапы и начал подтягиваться внутрь, отчего шлюпка накренилась на бок, и еще несколько человек упали в воду. Раздался еще выстрел из ружья и несколько из пистолетов, а зверь наполовину перевалился через борт шлюпки, и, клацая страшной пастью перед людьми, скреб когтями по бортам и дну судна, пытаясь залезть в него полностью. Бах, бах, выстрелил поочередно из двух пистолетов Зарик прямо в морду зверя, сидя на заду практически перед ним, но пули отлетели от покрова. Бах, выстрелил Маф из ружья, каким-то образом умудрившийся в этой сутолоке перезарядить свое оружие. Пуля Мафа большого калибра вошла зверю в глаз и раскидала его мозги по воде. Зверь обмяк и начал медленно скатываться с борта в воду, а вылетевшее из его тела плотное облачко росы направилось к ошарашенному Зарику, который сидел на дне лодки, продолжая направлять на зверя свои разряженные пистолеты. Зверь ушел под воду, шлюпка выровнялась, а на ее дне Зарик начал извиваться в конвульсиях. Мав быстро пришел в себя и начал раздавать приказы. Упавшим за борт начали помогать подняться в шлюпку, а один из стрелков скинул с себя все оружие, взял один конец веревки и скрылся под водой. Когда он вынырнул и что-то сказал, остальные принялись тянуть за веревку, и вскоре из воды показалась голова зверя, которую Мав быстро откромсал ножом, а после что-то стал с ней делать на дне лодки. Все это время Зарик продолжал извиваться на дне шлюпки, и тут Мав, подняв окровавленную руку над собой, в которой было что-то зажато, радостно выкрикнул: «Есть!» Не вылетел вместе с мозгами. А дальше, как я понял, начал приживлять элит зверя Зарику, который чудом еще не переродился в тварь. Когда шлюпка подплывала к кораблю, я нетерпеливо выкрикнул: «Ну как он?» Да вроде еще дышит, и перерождаться пока не собирается. Этот рыжий засранец и впрямь очень живучий. Ха-ха-ха, весело рассмеялся Мав. Глава 4. До темноты наш корабль прошел еще немного на север, в сторону Вартхала, и встал на якорь. Бледный Зарик мирно спал в каюте, а мы с Аркусом стояли у фальшборта, и я с ехидной усмешкой исполнял детскую песенку. В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, совсем как огуречек, зелененький он был. Представьте себе, совсем как огуречек. Представьте себе, зелененький он был. Только когда я переводил ее на местный язык, мне в рифму удалось заменить кузнечика на Аркуса, а лягушку на Жрача. Дурацкая какая-то песня, насупленно буркнул Аркус, когда я закончил. Нормальная детская песня, не знаю, чем она тебе не понравилась, пожав плечами, сказал я с усмешкой. Господин, как ты думаешь, какая способность появится у Зарика? Задумчиво спросил Аркус. Не знаю, может быть покров, вон он какой мощный был у зверя, сказал я. Эх, жаль, что я уже в свое время приживил себе 4 слабых элита. Знал бы я тогда, что буду служить столь удачливому господину и иметь доступ к множеству разнообразных мощных элитов, приживил бы себе хотя бы на 1 меньше, тяжело вздохнул Аркус. Да, знал бы где упадешь, соломки бы подстелил, поделился я с ним русской народной мудростью. Аркус мне как-то рассказывал, что когда он был еще молодым и неопытным охотником на твари, то приживил себе 3 элита от обычных жрачей и 1 элит от какого-то магического зверя, похожего на большого кабана, и этим исчерпал свой лимит, так как одному человеку можно приживить максимум 4 элита, потому что уже после 5-го могут произойти разные необратимые последствия, к примеру, такие как сильные мутации всего организма, вплоть до того, что человек может превратиться в неразумное магическое существо, и каждый раз, когда нам удается добыть кучу сильных элитов, он радуется тому, что их можно задорого продать, и грустно вздыхает, потому что больше не может приживить себе хоть один из них. От всех 4 слабых элитов ему не досталось никакой способности, но зато за счет их он смог быстро поднять свою силу и телосложение. Не вздыхает и так, сам же мне говорил, что если бы не добавленные тогда ступени от этих элитов, то тебя давно бы уже схарчила на охоте какая-нибудь тварь, и тогда бы не появились на свет 2 замечательных зеленых человечка. Я про Чука и Хека, если что, ободряющим тоном произнес я с улыбкой, и похлопал его по плечу. Это да, умеешь ты подбодрить, господин, улыбнулся Аркус. А я вспомнил, что вначале тоже не хотел приживлять себе элит от инсекта, рассчитывая на то, что в будущем мне попадется мощное существо с более подходящей способностью для мага Земли. Но потом я подумал о том, что живу в очень опасном и непредсказуемом мире, и кто его знает, что меня ждет впереди, и когда вновь представится возможность приживить элит от мощной твари, и не прогадал. Если бы не мой покров, меня бы пристрелили еще тогда, на корабле кархов-работорговцев. Да, я бы смог и так научиться ставить покров, без приживления элита. Но как мне объяснял Сергус, покрова такой мощности, я добился бы только под старость лет, а до этого времени еще нужно как-то умудриться дожить. Да и зачем он мне нужен в старости? К этому времени, я надеюсь, что мне уже не понадобится часто пользоваться покровом. И теперь мне осталось приживить себе последний элит. Претенденты на это, у меня уже есть. Например, какой-нибудь из мощнейших ящеров подземелья или закопанный гаш. Но я пока не хочу спешить, мало ли, вдруг мне попадется вариант получше. Господин, вывел меня из задумчивого состояния Аркус. А, что, уставился я на него. Остальные, наверное, уже собрались в каюте капитана и ждут нас. Пойдем обсудим, как будем действовать завтра, напомнил мне Аркус. Эх, покой нам только снится. Ладно, пойдем, со вздохом ответил я. Сделать каюту капитана достаточно просторной и устраивать там совещание, было моим решением. Я подумал, пусть лучше моя каюта будет поменьше, но зато в ней не будут постоянно все шастать. Мы разместились за столом, на котором, как обычно, были разложены морские карты, и приступили к обсуждению. Если мы завтра с раннего утра снимемся с якоря, то возле берегов Барида мы будем уже к полудню, задумчиво произнес Барук, глядя на карту. Практически везде на архипелаге именем правящего рода называли как сам остров, так и город на нем, и Барид был не исключением. В графском городе Бариде занимались в основном торговлей. Он представлял собой огромный рынок, куда жители с других островов приплывали торговать, но и вархальские купцы тоже нередко посещали этот город. Именно в Бариде и жила семья Васы, его отец был торговцем средней руки. Он занимался тем, что покупал товар у одних, и уже подороже продавал его другим, не покидая острова. Мы подробно расспросили Васу о том, как найти его дом, что за фрукт его отец и как выглядит сестра, а после стали расспрашивать его о самом городе, где и чем торгуют, где цены ниже и у кого товар получше. Мы решили, что после того, как заберем сестру Васы, нам стоит немного закупиться в Бариде, так как нам не хватало множества различных мелочей, а некоторым была нужна нормальная одежда, например, мне и Тиму, потому что та, которую достали с кораблей, была нам двоим на несколько размеров больше, и в таком виде мне бы не хотелось показываться в Вархале. Мы еще раз прошлись по плану, в котором по идее мне отводилась роль обычного наблюдателя. Когда мы завтра подплывем к причалу, главной у нас станет вархальская аристократка Аланда, которая приплыла на своем корабле по делам в Барид, а я буду при ней что-то вроде личного слуги. Буду молча стоять за ее плечом и исполнять ее приказания, ну и заодно подстрахую Эланду в случае чего. Уточнив детали завтрашнего мероприятия и распределив роли, мы отправились спать, а на следующее утро я обнаружил на палубе все еще слегка бледного, но уже здорового и радостного Зарика. «О, рыжий хрен, гроза индейцев, что уже оклемался», — весело воскликнул я, подходя к нему. «Мое почтение, господин», — с улыбкой кивнул Зарик. «Ну что, ты уже почувствовал в себе силу, юный Скайуэкер?» — спросил я. «Я не понимаю, о чем вы, господин», — произнес он. «Говорю, способность, случайно, у тебя никакая не появилась», — пояснил я. «Ах, да, насчет этого, господин, я не знаю, как она должна проявиться. И что, вообще, для этого нужно делать?» — растерянно произнес он. «Да, я ненадолго задумался, а после сказал: ну хорошо, немного времени у нас есть, побуду пока твоим мастером Йодой. Итак, какие у нас встречаются способности, и как их в себе пробудить?» Я несколько часов рассказывал Зарику все, что я знал о способностях и способах их пробуждения, а после к нам подошел Барук со словами: «Господин, мы через час причалим к Бариду». «Хорошо, пойду собираться», — сказал я, кивнув Баруку. «Господин, может, мне стоит пойти с вами?» — предложил Зарик. «Хаэм, а это отличная идея. Мне кажется, в незнакомом городе нам может очень пригодиться твой опытный взгляд на некоторые вещи», немного подумав, сказал я. Глава 5. Остров Барид представлял собой гигантский рогалик, который охватил огромную бухту. В этой бухте располагались десятки причалов, у которых были пришвартованы сотни различных кораблей, и еще несколько десятков судов входили в бухту или выходили из нее. Большинство кораблей были одномачтовыми парусниками, похожими на корабль кархов-работорговцев, но также попадались двухмачтовые и трехмачтовые парусники, и изредка галеры. Самыми большими из них были трехмачтовые парусники, которые по размерам не уступали нашей Таисе. При входе в бухту мы разминулись с одним таким, который выходил из нее. Мы прошли достаточно близко друг от друга, и мне удалось разглядеть на их палубе команду корабля. Меньшая ее часть была людьми, а вот большая часть состояла из синекожих разумных брюнетов с заостренными кверху ушами. «Апана, Аркус, погляди, земляки Гера плывут. Эти, как их, Нави?» — воскликнул я от удивления. «Хаэм, и впрямь очень сильно похожи на Гера», — задумчиво произнес Аркус. «Это, наверное, одна из рас Вартхала. Ну конечно же, а кто ж еще? Навряд ли это моды. Не могут же все они быть друг другу близкими родственниками», — уверенно сказал я. «Да, но как же такое возможно? Одних вывели древние из людей, когда в этом мире еще не было расы, другие изменились под влиянием расы при приживлении элита. А в итоге и те, и другие выглядят как одна раса разумных», — изумленно проговорил Аркус. «Эволюция, мой друг, эволюция. Мне кажется, что эти разумные одни из тех, у кого получилась более удачная генная мутация, из-за которой у них синяя кожа и заостренные уши. То есть их вид получился более жизнеспособным, чем другие. И неважно, каким способом этот вид появился на свет, из пробирки в лаборатории или под воздействием магических сил. И именно поэтому некоторые моды в империи так сильно похожи на представителей одной из рас Вартхала», — задумчиво сказал я. «Гена чего?» — не понял Аркус. «А, не заморачивайся, мой зеленый друг, там сложная теория, которую мне поведал Хеда», — отмахнулся я от его вопроса. «Но вот из-за того, что нам в Бариде может повстречаться твой аналог, ты и остаешься на корабле, иначе начнется. А где ты вырос, зеленый брат? А кто были твои предки? Ты же слышал, Тарима, для местных ты уже давно очень редкий вид, и занесен в Красную книгу Вартхала, как тот семикрылый Питихрин. Ха-ха-ха, рассмеялся я. Да понял я, понял. Главное, господин, ты не рискуй понапрасну, и если будет серьезная заварушка, лучше возвращайся один на корабль, а там мы уже что-нибудь вместе придумаем, обеспокоенно произнес Аркус. Да не беспокойся ты так, все будет в порядке. Вон у нас какая лютая команда, один дурней другого, хохотнул я, кивнув на палубу корабля, где стояла Аланда с группой поддержки. Гардероб Аланды удалось спасти с корабля, и сейчас она была одета почти так же, как в день нашего знакомства, но только в целую и чистую одежду. Аланда немного поделилась своим гардеробом с Микой. И сейчас Мика стояла рядом с Аландой, гордо расправив плечи. На ней были черные ботинки с высоким голенищем, черные штаны в облипку, белая рубашка и коричневая короткая куртка из плотного материала. За ее спиной был какой-то очень дорогой и редкий лук, который мы нашли в старом городе, и колчан со стрелами к нему. А ее пояс облегал широкий ремень с двумя кобурами, из которых торчали рукояти пистолетов. За прошедшее время Мав хорошо обучил ее обращаться с огнестрельным оружием, и сейчас по меткой стрельбе из пистолета она уступала только ему. А рядом с этими двумя стояли хорошо одетые и при оружии Тим, Рома, Элла и Зарик, которые выглядели менее эффектно. Я подошел к этой группе и увидел, как на пирсе стоит какой-то мужик и машет нам флажком на свободное место. Мы немного неуклюже пришвартовались к причалу и опустили сходни. На пирсе нас уже ждал пухленький мужичок в большом синем поварском колпаке, с почтальонской сумкой и планшеткой в руках. «Кто? Откуда?» – пробасил он с деловитым видом. «Аланда Винтус из Вартхала», – произнесла Аланда, спускаясь по сходням. Он достал из своей сумки толстую книгу и начал в ней что-то искать. «Винтус, Винтус, ага, есть такие. С вас 30 серебра», – сказал местный чиновник, и протянул руку с открытой ладонью. «Расплатись», — небрежно бросила Аланда себе за спину. «Да-да, сейчас, конечно, госпожа», — подобострастно произнес Зарик, и поспешил к чиновнику. «В эту вылазку нашим казначеем мы решили назначить Зарика, так как кто, как не сам вор, сможет лучше всех уберечь от воровства наши финансы». Зарик быстро отсчитал монеты чиновнику, тот в ответ выдал ему какую-то бумажку, и мы отправились дальше. Порт гудел от множества различных голосов. Тут и там кто-то куда-то что-то тащил, кто-то с кем-то ругался, а кому-то уже били морду. Я застыл столбом на причале, где было не так много народу, боясь сделать шаг в эту толпу. Наверное, за последние годы я немного отвык от городской суеты, и сейчас с паникой во взгляде наблюдал за множеством незнакомых людей, спешащих по своим делам. «Эй, Леа, что застыл? Пойдем скорее». «Не отставай», — окликнула меня Аланда. «Эх, иду, иду», — ответил я с тяжелым вздохом, и поспешил за остальными. Протискиваясь сквозь людское море, мы куда-то шли вдоль огромных деревянных складов, постоянно сворачивая. В отличие от Аланды и Зарика я вообще не понимал, где мы и куда идем, и просто старался не отставать от них. Мы ненадолго остановились, и пока Аланда спрашивала у какого-то мужика дорогу, я увидел любопытнейшую картину. На противоположной стороне улицы верхом на бочке сидел мужик с пустой глазницей. Он был одет в простую пыльную одежду и выглядел как обычный портовый грузчик. Он посмотрел на прилично одетого парня позади нас и дернул себя за мочку уха, а парень в ответ почесал нос. Все это видел Зарик, который стоял рядом со мной. В своей одежде Зарик сейчас выглядел как приличный симпатичный юноша, который и матом-то не знает, как ругаться. Зарик переглянулся с одноглазым мужиком, дернул себя за мочку уха, приложил палец к подбородку, а после к веку правого глаза. На небритом лице одноглазого на миг возникло огромное удивление, которое быстро сменилось безразличной гримасой. Он снова переглянулся с парнем позади нас и почесал затылок. Мы двинулись дальше, а я поинтересовался у Зарика. «И что это было? О чем ты там с этими кадрами жестами переговаривался?» «Что? А-а, вы об этом, господин», — негромко ответил Зарик. «Это местные воры. Один другому приказал проследить за нами. А я этому одноглазому посоветовал этого не делать. Во, молодец. Вот видишь, какой я прошаренный, как в воду глядел. Знал, что тебя обязательно нужно брать с нами», — самодовольно ухмыльнулся я и одобрительно похлопал Зарика по плечу. Спортом мы все-таки как-то вышли на огромнейший рынок, чьи ряды, казалось, тянутся до бесконечности. Здесь гвалт голосов ничуть не уменьшился. Окружающие громко торговались, ругались, спорили, стараясь перекричать соседей, которые занимались тем же. Мы пошли вдоль рядов. Казалось, что здесь можно купить практически все. От обилия различных товаров у меня зарябило в глазах, а из-за непрекращающегося шума разболелась голова. Продавцы схожего товара старались кучковаться в одном месте, и последние полчаса мы шли только вдоль прилавков с различными овощами и фруктами. Тут мы неожиданно вышли к какому-то трехэтажному деревянному зданию, у входа в которое я смог прочитать вывеску на общем языке «Магазин готовой одежды». Зайдя в него, мы убедились, что одежда была не только готовой, но еще и ношеной. Узнав об этом, мои спутники вопросительно уставились на меня. Ну а что, нормальный вариант. Конечно же, если мы найдем здесь что-то подходящее, развел я руками. У нас нет времени на то, чтобы бегать по всем лавкам в поисках хорошей новой одежды, да и еще нужного размера, и тем более на то, чтобы ее пошили по нашим меркам. Что угодно госпоже. Приблизился к Аланде худой и лысый мужчина в возрасте. На нем были черные брюки и что-то вроде черного сюртука. А я, оглядев его наряд, задумался над тем, что неплохо было бы мне в Вардхале найти хорошего портного и уговорить его отправиться со мной. Привезу его в свое герцогство, и будет он мне шить костюмы тройки и что-нибудь подобное, а я стану самым модным герцогом в империи. Из фантазии меня вывел голос Аланды. Моим личным слугам, поочередно указала она на меня и Тима, нужна хорошая одежда. Я хочу, чтобы они выглядели не хуже вардхальских аристократов. Мужик на миг задумался, а после с улыбкой произнес: «Не извольте беспокоиться, госпожа, у нас как раз есть то, что вам нужно». А уже через 20 минут я с довольным видом крутился возле ростового зеркала. Из него на меня смотрел брюнет лет 14, со спортивной фигурой, смазливым лицом, голубыми глазами, белоснежной улыбкой, слегка пухлыми губами и симпатичными ямочками на щеках. На мне были черные кожаные ботинки, черные брюки, белоснежная рубашка и черная кожаная жилетка с красивыми узорами, вышитыми серебряной нитью. А самое главное, что все это было мне впору и отлично сидело по фигуре. Правда, на рубашке и жилетке, спереди и сзади, были аккуратно заштопаны неширокие прорехи, и выглядело это так, как будто предыдущего хозяина этих вещей насквозь проткнули саблей. Но это такие мелочи по сравнению с тем, что я вновь буду выглядеть респектабельно, потому что, как известно, книгу встречают по обложке. Мне с моим возрастом и так нелегко строить из себя большого начальника, а если при этом я еще и одет буду как оборванец, то это становится и вовсе трудновыполнимой задачей. Рядом со мной крутился довольный Тим, который был одет почти так же. «Ну что, нравится?» – спросил я его. «Ага», – радостно кивнул Тим. «Наконец-то, мы теперь выглядим как настоящие аристократы, а не как какие-то уличные попрошайки. Ну-у-у, судя по тому, как мы часто влипаем в различные ситуации, мне кажется, эти наряды у нас долго не продержатся, и вскоре мы снова будем выглядеть, как потрепанные жизнью бомжи», – задумчиво сказал я. «У-у-у, не хочу», – плаксиво произнес Тим. «Хочу в башню, где у меня много нарядов, где есть разные удобства, где слуги и различные деликатесы. Угу, где в любой момент можно принять ванну, выпить чашечку кофе», – постарался я передать интонации Андрея Миронова из фильма «Бриллиантовая рука». «Хрен тебе, а не ванна с кофе, столичный ты неженка. Тебе предлагали остаться в башне, ты не захотел. Ты хотел приключений на свою жопу. Вот теперь и кушай их большой ложкой». После того, как нам с Тимом подобрали несколько комплектов одежды, мы прошлись по списку самых необходимых вещей для команды корабля. Из магазина мы уже вышли навьюченные большими баулами, и к нашей великой радости узнали об услугах местных артелей грузчиков. Оказывается, можно заключить договор с одной из артелей и спокойно выбирать понравившиеся товары, неважно, каким весом и габаритами, а грузчики будут относить их на твой корабль, что мы и сделали. И дальше уже пошли налегке к дому Васы. Глава 6. Четырехэтажные деревянные постройки в жилых районах Барида выглядели практически так же, как дома старого города на моем острове. В их квартирах жило основное население Барида. Пройдя их, мы оказались в частном секторе. Здесь было намного тише, меньше народу, и мы без труда отыскали дом Васы. Как многие купцы и зажиточные горожане Барида, Родители Васы жили в небольшом деревянном трехэтажном особняке. Само собой, нас поначалу не хотели впускать даже во двор особняка. Прислуга говорила, что хозяина и хозяйки нет дома, и просили подойти в другой раз. Аланда не отличалась долгим терпением, и долбанула по забору особняка заклинанием. Тут же набежала стража, и наставила на нас свое оружие, а еще нас окружило множество зевак. Аланда со спокойным видом развернула расписку, и дала с ней ознакомиться стражи. Стражник, с разрешения Аланды, громко зачитал некоторые моменты из расписки. Народ загудел, и неодобрительно начал шушукаться, обсуждая нечестного соседа. Тут к нам наконец-то вышел сам отец Васы. Это был пухлый рыжий мужчина среднего возраста и с пышной шевелюрой. Его гладко выбритое лицо с бакенбардами выглядело настолько безобидно и честно, что такому человеку без сомнений можно было бы доверить ключи от своей квартиры. За ним шли три крупных парня лет 20-25, как я понял, это были один родной и двое сводных старших брата Васы, а на крыльцо дома вышли три женщины с маленькими детьми. Вообще, у отца Васы было три жены. Мать Васы была средней и нелюбимой женой, так как отец Васы когда-то был вынужден жениться на ней, чтобы, как это ни странно, рассчитаться по своим долгам. Узнав, что здесь происходит, и ознакомившись с распиской, мужчина начал громко и на публику ругать своих слуг, и обвинять их во всем. А после того, как он всем, страже, соседям и нам, пообещал их обязательно выпороть, он пригласил нас проследовать за ним в его кабинет. Поначалу создавалось ощущение, что кабинет отца Васы выглядел, как богато и безвкусно обставленная комната, но приглядевшись можно было понять, что вся эта роскошь фальшивая. Позолота не настоящая, а все предметы искусства, скорее всего, копии, сделанные неумелым мастером.